Глава 23. Группа захвата сработала четко, и все четверо подозреваемых были задержаны в Химках в своей квартире. Дэйв хотел послать Ивана за понятыми, но Гуров его остановил. «Погоди, я сам сейчас по соседям пройдусь, заодно и пошлю сюда парочку». В первой же квартире, куда позвонил Лев Иванович, дверь ему открыли моментально, только он убрал руку от звонка. На пороге стояли женщина средних лет с неухоженным оплывшим жиром лицом и мужчина, габаритами и комплекцией, схожий с гипопотамом. Женщина, округлив маленькие глазки, спросила шипящим голосом, заглядывая за спину Гурова. «Чего это у нас на площадке делается? Неужто шпионов поймали?» «Каких шпионов, дуреха?» — пробасил гипопотам. «Наверняка наркодельцов прихлопнули. Я прав?» Обратился он к Гурову и продолжил, обращаясь к женщине и не давая полковнику даже слова вставить. «А я тебе давно говорил, что мне эти молодчики в соседней квартире подозрительными кажутся. Говорил или не говорил?» «Ну, говорил, и что с того?» Отмахнулась от него жена и, наконец-то, обратилась к Гурову. «Вам, наверное, понятые нужны?» Сладко улыбнулась она. «Так мы это сейчас организуем. Вот только переодену халатик, а то неудобно как-то». «Тебе что, дома заняться нечем?» — нахмурился мужчина. «Я так, например, пошел футбол смотреть. Мне нет интереса, что там эти щенки натворили». «Да я потом и так от тебя все подробности знать буду», — хохотнул он. «Нет лучшего шпиона во всем доме, чем ты». С этими словами он развернулся и ушел в глубину квартиры. «А тебя никто и не зовет!» Огрызнулась жена и быстро заговорила, объясняя Гурову. «Вы на этаж выше поднимитесь. Там в квартире над нами соседка знакомая живет. Протасова Мария Семеновна. Она с большим удовольствием понятой пойдет. Ну и я, конечно же». Поправила она кокетливо выбившиеся из непонятного вида прически, крашеные и выжженные перекисью волосы. «А я только халатик на платье поменяю и приду». И она бесцеремонно захлопнула дверь прямо перед носом Льва Ивановича. «Хм!» Только и сказал Гуров и пошел, как и советовала женщина, на следующий этаж, разумно полагая, что чем болтливее будут соседки, тем больше он узнает от них все, что ему нужно узнать. Мария Семеновна Протасова, тощая, не в пример своей соседке женщина с крючковатым носом и большими глазищами, вопреки ожиданию полковника, открыла ему только после третьего звонка. Она хмуро и подозрительно оглядела Гурова с ног до головы пронзительным, можно сказать, ястребиным взглядом, и потребовала у него удостоверить свою причастность к уголовному розыску или к полиции вообще. «Вот это правильно!» — облегченно выдохнул Лев Иванович, протягивая ей удостоверение. «Бдительность гражданам никогда не помешает». Протасова только неопределенно хмыкнула на его реплику, вернула тщательно изученное ею удостоверение и только потом спросила Льва Ивановича. «А что, кроме меня, никого желающих идти в понятые нет?» «Мне вас рекомендовали», — улыбнулся в ответ Гуров. «Ваша соседка снизу». «Перепелиха», — понимающе кивнула Протасова. «Что?» — не понял Лев Иванович. «Фамилия у нее Перепелкина», — пояснила соседка. И как была в тапочках и теплом халате, вышла на площадку и стала закрывать дверь квартиры на ключ. «Болтливая, надо сказать, особа. Выдумает вам того, что вы и вообразить не сможете. Хорошо, хоть ума у нее хватило меня посоветовать», — ворчала Протасова, неторопливо спускаясь по лестнице. «А вы сами кого можете мне порекомендовать из соседей, которые бы хорошо знали ребят из...» «Да кто их знал? Никто их хорошо и не знал!» — оживилась Мария Семеновна и встала как вкопанная посредине лестничного пролета. «Я вот как вам скажу. В нашем подъезде никто никого не знает. Все живут в своих квартирах, как в норах. Даже пенсионеры. Раньше, помню, на лавочках старушки день-деньской сидели и за жизнь говорили или обсуждали новости разные. Старички и мужики в домино или в покер за столом резались день-деньской. А теперь...» Женщина показала рукой в сторону улицы. «Вы хоть одну старушку во дворе видели? Или хотя бы лавочку, не говоря уже о столике? Видели, я вас спрашиваю?» «Нет», — честно ответил Гуров. «Не видел». «Так что же вы тогда хотите? Никто и ничего вам об этих ребятках не расскажет». «А вы тоже ничего о них не знаете?» — закинул удочку Лев Иванович. «Может, что-то интересное, когда в окно смотрели, видели?» «Я?» — усмехнулась Протасова. «Я много чего вижу. Я инвалид и из дома редко выхожу. Почки, знаете ли, у меня больные. Так что возле окна, можно сказать, я и живу все время. Телевизор у меня есть, но его ведь надоедает смотреть. Да и передачи нынче все ж не те, не такие интересные, как были прежде. Вот я у окна и сижу, вижу чего-нибудь, а потом продаю через перепелиху ее подружкам, родне или ее коллегам по работе». «Хорошее дело», — одобрительно проговорил Гуров, чтобы хоть как-то заслужить внимание Протасовой и перевести разговор на интересующую его тему. «А этих ребят вы тоже частенько наблюдали из окна, я так понимаю». «Я их давно заметила», — кивнула Протасова и стала спускаться по ступенькам. «И Перепелкиной я говорила, что очень уж они мне подозрительны, а она не верила. Говорит мне: да что ты, они такие милые, воспитанные, и сумку мне помогали донести до квартиры, и всегда здороваются, и вообще такие внимательные ребята. А вот вы мне скажите тогда, где эти ребята работают, что почти постоянно дома сидят и только к ночи ближе уходят?» С прищуром искоса глянула она на Гурова и ухмыльнулась. «Ну, у людей ведь разные смены бывают», — осторожно заметил Лев Иванович. «Некоторые и в ночь работают». «Работают», — согласилась Протасова. «Но ведь не каждый же день. Уж я-то знаю. Работала и посменно, и всяко-разно. Меня с толку не собьешь. Я видела, когда они в магазин едут, и как неизвестно куда на полдня из дома уходят, а вернее уезжают. Но это в основном парни. А девушки, те так и вовсе в основном только вечером выходят. Но разве что по выходным в магазин ездят». Задумчиво добавила она. «А так, садятся вечером часов в 9, все в одну машину и фьють, только их и видели до утра». Тут соседняя дверь открылась, и вышла Перепелкина. Увидав Марию Семеновну, она обрадовалась. «Ой, Маша, ты уж меня извиняй, что я к тебе человека послала. Но ведь я-то знаю, что ты об этих...» Она кивнула в сторону приоткрытой двери, возле которой стоял молодой полицейский. «Все знаешь». «Все или не все, а кое-что могу порассказать». Недовольно хмурясь, проворчала Мария Семеновна. «Вот и я говорю гражданину-начальнику», — заискивающе улыбнулась Гурову Перепелкина, «что ты у нас человек серьезный и что напраслину ни на кого говорить не станешь, а расскажешь всю как есть правду об этой коварной молодежи». «Вот и замечательно», — кивнул Гуров, жестом приглашая женщин войти в квартиру, в которой были задержаны Березин и его помощники. «Теперь и вы нам поможете изобличить эту коварную молодежь». «Так в чем их все-таки обвиняют?» — затормозила на пороге Протасова. «А вот вам все там и объяснят, Мария Семеновна. Вы проходите, проходите», — поторопил ее Гуров. В квартире царила суета. В ближайшей по коридору комнате, как понял Лев Иванович, комнате, где жили Березин и Тарасюк, был полный хаос. Все четверо задержанных, из них только парни были в наручниках, сидели на диване, уставившись в пол, и коротко и хмуро отвечали на рутинные и обязательные в таких случаях вопросы, которые им задавал Дэйв. Их ответы он записывал не на бумажке ручкой, как это привык делать сам Лев Иванович, а на портативном небольшом ноутбуке, быстро и ловко управляясь с клавиатурой. «Теперь вы, девушки, по очереди называете свои фамилии и даты рождения», — услышал Гуров его слова, когда вошел в комнату. Оглядев цепким взглядом помещение, полковник сразу обратил внимание на открытые коробки и какие-то разных размеров сумки и кейсы, которые стояли на полу, на грязь в комнате и на заваленный коробками из-под пиццы и обертками от бургеров подоконник. Я понимаю, что парни живут холостяками, но девушек-то могли попросить, чтобы они прибирались у них иногда, — подумал Гуров, глядя на весь этот бедлам. Но потом решил, что комната не была похожа на жилую комнату, в которой спали. Скорее всего, использовалась квартетом для рабочих нужд. В ней они фасовали товар. Предположение полковника подтвердилось, когда в одной из коробок он обнаружил шоколадки Сникерс, а в другой — пакетики с белым кристаллическим веществом, похожим на синтетический наркотик мефедрон, который в среде наркоманов называли «мяу». Название «Сникерс», как потом понял Гуров, мефедрону дали не столько из-за расшифровки его химических свойств, сколько из-за шоколада, в котором его прятали, чтобы потом без опаски продавать на московских тусовках в ночных клубах, а, возможно, и расслать заказчикам по всей стране. Вот их паспорта и водительские права Березина. Иван положил перед Дэйвом на стол стопку документов. «Ребята сейчас работают в комнате девушек, поэтому давайте пройдем туда», — предложил он понятым. Перепелкина, с сожалением оглянувшись на Протасову, посеменила за Иваном. Мария Семеновна последовала за ней с гордо поднятой головой и цепким взглядом осматривая по дороге все, что попадалось ей на глаза. Гуров решил не мешать пока что ни криминалистам, ни Дэеву и прошел в комнату, в которой, по данному ему Кричко описанию, жила Айнура. И тут у него в кармане зазвонил мобильный телефон. Посмотрев на экран, Гуров чертыхнулся. За всеми этими событиями он совсем забыл, что обещал проводить Дину в аэропорт. «Ох, Дина, прости меня, я совершенно запамятовал, что обещал тебя проводить!» Искренне сознался он. «Давай я приеду прямо в аэропорт, а ты возьми такси...» «Нет, Лёва, я позвонила тебе сказать...» Прервала Гурова Дина Усинова. «Чтобы ты не беспокоился. Я и сама спокойно смогу добраться до аэропорта и улететь. Я ведь понимаю, что у тебя очень непредсказуемая в плане свободного времени профессия. Ты мне только скажи пару слов на прощание, и я буду спокойна. Вы нашли тех, кто ее убил?» Без обиняков спросила она. «Да, у нас есть подозреваемые, и мы их только что задержали», — ответил Лев Иванович. «Правда, их пока что задержали по другому поводу. Но доказать их вину в убийстве Айнуры — это, я думаю, дело времени. И знаешь, ты не переживай. И я, и Станислав Кричко, мы обязательно найдем доказательства их вины. А потом я прилечу в Крым, мы с тобой встретимся, и я все тебе расскажу, хорошо?» «Хорошо», — ответила Дина, и Гуров по голосу понял, что она успокоилась, потому что поверила ему и его обещанию. «Ну тогда хорошего тебе полета и мягкой посадки», — пожелал он своей бывшей однокласснице, и, подождав, когда она ответит ему спасибо и пока, сразу же отключился. На сердце у Льва Ивановича было задумчиво спокойно. Он знал, что сдержит свое обещание и докажет, что Березин и его компания виноваты в гибели девушки. И словно в подтверждении его мыслей, телефон снова заиграл мелодию, по которой Гуров понял, что звонит Станислав. «Мы нашли таксиста, который отвозил Айнуру 1 марта на другую квартиру», — радостно сообщил Кричко. «Ты, как всегда, оказался прав. Айнура действительно собиралась переезжать. Я коротко переговорил с таксистом по телефону, и он вспомнил и адрес, и саму девушку. Как он сказал, вспомнил только потому, что она была очень красивой татарочкой. А еще он успел сообщить мне, что девушка переезжала одна, но ей помогал выносить чемодан и сумку какой-то невысокий блондинчик. Наверняка это Тарасевич. Я назначил таксисту встречу, и минут через... «Через 20 буду знать все подробности». Он обещал уточнить у диспетчера адрес, по которому он отвозил девушку. «Отлично. Потом сразу же надо будет ехать по этому адресу, куда он ее отвез, и узнать, кто сдавал ей комнату или квартиру, и поговорить с соседями», — рассудил Лев Иванович. «Ясно как день», — отозвался Станислав. «Я свою работу знаю». «Так я не к тому сказал, чтобы тебя учить. оправдываясь, ответил Гуров. «Это я так, просто рассуждал вслух». «А то я не знаю, какой ты зануда», — рассмеялся Кричко. «Сейчас отвезу Викторию домой и поеду на встречу с таксистом. Звони мне, как только что-то узнаешь», — попросил его Лев Иванович. Хотя и так знал, что Станислав обязательно свяжется с ним после того, как узнает все подробности о передвижении Хайнуры. Кричко снова засмеялся в ответ и отсоединился. Гуров задумался. Теперь он был просто уверен, что удастся доказать причастность Тарасевича и Березина к убийству Айнуры. Но его беспокоила мысль о Светлане Корякиной. Нужно было срочно связаться с крымским отделением уголовного розыска и дать ориентировку на девушку. Но нужный звонок лучше всего было сделать из своего кабинета в управлении, а потому Лев Иванович принял решение отправиться туда немедленно. Тем более, что он давно уже ничего не докладывал генералу Орлову о своем расследовании. Не до того было. Да, собственно, нечего было и докладывать. Но теперь... теперь ему было что рассказать генералу.